Отмена операции. Берлин, 1920 год. Судьбоносное решение не делать мальчикам обрезание Фрида и Вольфганг приняли по весьма странной и даже нелепой причине. Реакционные фанатики попытались захватить власть в стране. Неудачно. «Чистой воды дадаизм», — позже шутил Вольфганг, а мальчики, забившись в угол, пунцовели от того, что родители при гостях заводят разговор об их пенисах. Безоговорочная сюрреалистическая алогичность. В Берлине какой-то идиот воображает себя Муссолини, из-за чего мои парнишки остаются, фигурально выражаясь, с довеском. Вот вам и хаотическая случайность совпадений. Жизнь имитирует искусство. Конечно, они собирались обрезать мальчиков. «Надо это сделать», — сказала Фрида, когда новорожденных привезли домой. «Для моих родителей обряд очень важен. Моим было бы все равно, но, полагаю, могущественный род Тауберов не учитывает мнение покойников», — ответил Вольфганг. Год назад его родители умерли. Подобно миллионам европейцев, они уцелели в войне, чтобы погибнуть от гриппа. «Не надо, пожалуйста, опять перемывать кости моему отцу», — твердо сказала Фрида. «Давай сделаем, и все. Тебе же это ничуть не повредило?» «Поди знай», — с наигранным сладострастием простонал Вольфганг. «Еще неизвестно, какой небывалой мощью я бы обладал, будь мой шлем забралом». Фрида одарила его своим особым взглядом. Недавнее разрешение от бремени не располагало к сальным шуточкам. «Договорись с Равином, ладно?» — сказала она. Вольфганг зря тревожился, ибо судьбе было угодно, чтобы обрезание не состоялось. В день традиции, определенной к обряду, в квартире не было воды. Обкаканным младенцам срочно требовалась помывка, и родители посадили их в кухонную раковину, но водопроводные краны откликнулись лишь далеким хрипом. «Воду отключили», — сообщила Фрида. «Говенно», — сказал Вольфганг, и, уныло глянув на измаранных малышей, добавил, «даже очень». Близнецы еще не умели говорить, но вмиг учуяли кризисную ситуацию и, сочтя своим долгом ее усугубить, заорали, как резаные. «Почему именно у нас?» — перекрикивая ор, возопила Фрида. «Но вообще-то воду отключили во всем городе, а также электричество и газ. Не ходили трамваи, не работали почта и полиция, вся городская инфраструктура, худо-бедно пережившие войну и два последующих года повального дефицита и уличных боев, вдруг напрочь замерла. Из-за мятежа огромный город остался без всех современных удобств. Во главе бригады пресловутого фрайкора политическая пустышка по имени Кап промаршировал к Бранденбургским воротам и, захватив президентский дворец, на Вильгельмштрассе провозгласил себя новым германским вождем, которому все должны подчиниться. В ответ профсоюзы объявили всеобщую забастовку и, отключив коммунальные службы, погрузили Берлин в грязный зловонный застой. У Фриды с Вольфгангом не было воды для младенцев, а у бездаря Каппа не было бумаги для прокламации, извещавшей Германию, что под его твердым руководством нация вновь обрела силу. Конечно, родители двух срыгивающих и испражняющихся отпрысков больше всего томились по воде. Из уличных колонок удавалось нацедить только на питье, на помыв уже не хватало. И вот, когда в оговоренный день Фридин отец привел Ребе Якубовица, обладателя чемоданчика с присыпками и видавшими виды инструментами, Фрида не подпустила Равина к малышам. «Побойся Бога, папа, это ведь операция», — сказала она возмущенному родителю, — «хирургическая процедура, требующая соответствующей гигиены». «Не глупи», — отмахнулся отец, — «чик, и все, лишь капелька крови». Напрасно старый Ребе уверял, что за все годы не потерял почти ни одного младенца, что регулярно чистит зажимы, лезвие и коробок с присыпкой, а перед действом протирает спиртом заостренный ноготь своего большого пальца. Фрида была непреклонна. Нет и нет, пока не дадут воду. И потом, что худого в крайней плоти? — Фрида! — вскинулся Герр Таубер. — Перед Ребе! — Именно что перед Ребе! — из угла подал голос Вольфганг. Лишенный возможности сварить кофе, он, несмотря на ранний час, угощался шнапсом. — Может, он сумеет прояснить вопрос, чем плоха крайняя плоть? Герр Таубер рассыпался в извинениях, но раввин глубокомысленно заявил, что охотно вступит в теологическую дискуссию. «И сказал Азария», — распевно начал он, выкладывая свой потрепанный инструментарий на столь же затрапезную старую тряпицу, «что крайняя плоть мерзка, ибо суть — знак греховности. Так заповедано мудрецами». «Ага, теперь гораздо яснее», — ухмыльнулся Вольфганг. «Крайняя плоть мерзка?» — переспросила Фрида. «Так заповедано», — важно повторил Ребе Якобовец. «Известным специалистом по пенисам», — присовокупил Вольфганг. «Так сказано в Вавилонском Талмуде», — серьезно пояснил старик, не замечая сарказма собеседника. «Черт, я все собирался его прочесть». Герр Таубер вновь попытался встрять. «Фрида, дорогая, в крайней плоти нет ничего худого, когда она на своем месте!» Тон его был нарочито примиренческим, но взгляд испепелял зятя. «Именно, папа, на своем месте! Где же ей лучше, как не на конце пениса?» «Это временное пристанище, дорогая!» — не унимался отец. «Временное! Господь ее туда поместил, дабы потом ее удалили!» «Но это же не лепится, папа. То есть я прошу прощения, Ребе, не сочтите за неуважение и все такое, но если вдуматься, какой смысл во всей этой затее?» «Неочевидность повода еще не означает ненужности дела», — ответил Ребе, с готовностью принимая от Вольфганга стаканчик шнапса. «Именно. Вот видишь», — возликовал Герр Таубер, словно раввин изрек великую и неоспоримую мудрость. «Фрида, есть такая вещь, как традиция, и отказ от нее гибелен. Если из фундамента выбить все камни, дом непременно рухнет!» Вольфганг взял малышей в охапку и пристроил к себе на колени. «Слыхали, ребята? На ваших херках зиждется здание!» «Заткнись, Вольф!» — прошипела Фрида, не сдержав, однако, улыбки. — Да будет вам, папаша, — не унимался Вольфганг. — Чего так усердствуете? Не так уж вы набожны. Когда последний раз были в синагоге? — Мы делаем, что положено, — рыкнул Герр Таубер, а раввин, важно кивавший на каждую реплику, не отказался от второго стаканчика. — Точно так же православный грек дымит ладаном, а католик жует обладку, прекрасно сознавая, что это не тело Христово. Так положено. И это достаточный повод. Традиция связывает человека с его прошлым, чтит старейшин и создает основу. Благодаря традиции Германия стала великой державой. Вольфганг опять фыркнул. «Нет никакого величия, Константин». Он прекрасно знал, что тесть не выносит этого панибратского обращения, предпочитая Герр Таубер или папа. «Германия — немощный банкрот, оголодавший полоумный калека. Будь она собака, и ее бы стоило пристрелить». Константин Таубер вздрогнул. В 1914 году ему было далеко за 40, однако он отличился в Великой войне и заслужил железный крест, всегда украшавший его военную форму, о при малейшем поводе и цивильное платье. «Ты со своими левацкими дружками хоть в лепешку расшибись, но Германия была и вновь станет великой!» — гневно сказал Герр Таубер. «Вольфганг не левый, папа. Просто он любит джаз», — вмешалась Фрида. «Это одно и то же», — ответил Таубер. Только левак откажет сыновьям в их наследном культурном праве. — Что? При чем тут хирки? — удивился Вольфганг. — Еще какое-то право приплел. — В присутствии моей дочери Равина прошу следить за выражениями, — прогремел Таубер. — Я у себя дома, приятель, и говорю, что хочу. — Хватит! — рявкнула Фрида. — Только что я родила двойню. Нет воды, нет тепла, нет света и продуктов. Нельзя ли вопрос крайней плоти перенести на потом? Равин печально покачал головой. — Потом не годится, фрау Штенгель, ибо обрезание должно совершаться на восьмой день, если нет угрозы здоровью ребенка. Так сказано в Писании. — Есть угроза здоровью, — заявила Фрида. — Воды-то нет. — 3000 лет мы обходились без воды, а равно тепла и электричества, — ответил Рэбби Якобовец. — Боюсь, дорогая, вопрос стоит так. Сейчас или никогда? — Значит, никогда, — отрезала Фрида. — Пока не дадут воду, обряда не будет. — В таком случае твердая рука больше не требуется, — оживился Якобовец. — Герр Штенгель, позвольте обеспокоить вас на предмет шнапса. Вольфганг печально взглянул на половиненную бутылку, однако традицию гостеприимства он чтил. Когда на лестнице стихли неуверенные шаги Рэбби и поступь Герра Таубера, супруги посмотрели друг на друга и усмехнулись, но невесело. Каждый знал, о чем думает другой. — Может, сейчас-то и надо было сказать, — вздохнула Фрида. — Я хотел огорошить старого хрыча, ей-богу, — сказал Вольфганг. Когда он разорялся о традиции и наследном праве, меня прямо подмывало известить, что один его внук — наследие католички и коммуниста. — Если честно, я рада, что ты не сказал. Все не мог выбрать подходящий момент. — Понимаю, это непросто. А теперь, наверное, уже и поздно. Вольфганг и Фрида вовсе не собирались делать тайну из усыновления. Они хотели тотчас обо всем рассказать друзьям и родственникам. Стыдиться было нечего, наоборот, они гордились собой и сыном, обоими сыновьями. Но как-то упустили момент. — А вообще, кому какое дело? — сказала Фрида. — Нам-то это совсем не важно, мы даже не вспоминаем. — Абсолютно, — согласился Вольфганг, — хотя я думал, что буду вспоминать. — Странно. Мне кажется, что ничего и не было. Тот сверточек унесли, потому что так всегда и бывает обычная кутерьма. Было два мальчика, потом один ненадолго исчез и вернулся. Из трех маленьких душ получились две души, вот и все. Супруги взглянули на спеленутых младенцев, бок о бок спавших в одной кроватке. «Пусть ничто не отделяет их друг от друга и от нас с тобой», — сказала Фрида. «Мы — семья, и если всем все объяснять, то получится, что для нас это важно, хотя глупости все это. Зачем кому-то знать? Кому какое дело?» «Бумаги-то в больнице сохранились», — напомнил Вольфганг. «Вот пусть там и лежат. Это никого не касается, кроме нас».